Я не знал, какую часть равнин мне выбрать, на чем остановиться, и пошел посоветоваться к местному начальнику. Я объяснил ему, что мне надо. Он разложил на столе карту горных районов, и мы вместе склонились над ней. Вдруг он ткнул пальцем в какую-то точку и глянул на меня. «Как насчет Бафута?» — спросил он. «А это подходящее место? Что там за люди?» «Вас должен интересовать только один человек в Бафуте. Фон!» — сказал чиновник. «Расположите его к себе, и люди сделают для вас все, что вам нужно». «Фон? Это что, вождь? Он в этом краю нечто вроде римского императора», — сказал чиновник и очертил пальцем на карте большой круг. «Его слово для них закон. Этот тамошний Фон — премилый старый мошенник, и вернейший путь к его сердцу — доказать, что вы можете выпить не меньше его самого. У него там прекрасная большая вилла. Он построил ее нарочно на тот случай, если к нему явятся гости-европейцы. Напишите ему, и он позволит вам остановиться у него и даже наверняка сам вас пригласит. Да, в Бафут вообще стоит съездить, если вы там и не останетесь. Что ж, я пошлю ему записку. Посмотрим, что он скажет. Постарайтесь хорошенько подкрепить ваше письмо, — сказал чиновник. Сейчас же пойду в лавку за бутылкой подкрепляющего, — заверил я. В тот же день в горы отправился гонец с моим письмом и бутылкой джина. Через 4 дня он вернулся с обратным посланием от Фона. Этот любопытный документ необыкновенно меня воодушевил. Резиденция Фона Бафута, Бафут Деменде, 5 марта 1949 года. Мой дорогой друг, твое письмо от 3 марта получил. Кстати, с приложением. И оценил. Да, я принимаю твой приезд в Бафут на время 2 месяца насчет твоих животных и тоже очень буду рад отдать тебе в распоряжение один дом в моих владениях, если ты мне хорошо заплатишь. Сердечно твой, Фон Бафута. Но я тотчас приготовился к отъезду в Бафут. Глава 1. Жабы и танцующие обезьяны. О большинстве грузовиков в Западной Африке никак не скажешь, что они находятся в расцвете молодости и красоты, и я на горьком опыте научился не ждать от них ничего хорошего. И все же вид грузовика, который прибыл, чтобы вести меня в горы, превзошел худшие мои ожидания. Казалось, он сию минуту развалится. Грузовик стоял на полуспущенных шинах, пыхтел и хрипел, изнемогая от усталости. А ведь ему пришлось всего лишь подняться по отлогому склону небольшого холма к нашему лагерю. И я не без трепета верил ему мой груз и самого себя. Шофер оказался весельчаком. Он сразу заявил, что мне придется ему помогать в 2 весьма важных операциях. Во-первых, когда мы будем спускаться под гору, я должен нажимать на ручной тормоз, потому что если его не прижать чуть ли не к самому полу кабины, он вообще не станет слушаться. Во-вторых, мне предстоит неотрывно следить за педалью сцепления, ибо это весьма капризная деталь, при всяком удобном случае выскакивает из муфты